«А чего ты ожидал?» — сказал Алекс. «Хотя, по-своему, мама права. Великие художники. Сходство максимальное». «Ты откуда знаешь?» — удивился я. «Ну, как же иначе?» — ответил он и добавил. «Но у меня есть кое-что получше». Сняв очки, расстроенный, я подслеповато смотрел на призрачный белый мир за окном. Зачем ада меня дразнила? Я почувствовал себя обманутым и решил, что Алекс просто ошибается. Он не знает, где лежит настоящий альбом, поэтому и принес мне эту ерунду. А может, знает, но не хочет выдавать секрет? Нет, мне было приятнее думать, что ада прятала от него настоящий альбом, а мне когда-нибудь его покажет. Потому что я странным образом ощущал некую интимную связь с матерью Алекса. И мне казалось, что в определенной ситуации она может предпочесть меня ему. Откуда взялось у меня такое нахальство? Между тем я притворился довольным. Эрудиция Алекса еще в одной области произвела на меня впечатление. Его энтузиазм, разумеется, не ограничивался коллекционированием перчаток, и его неуемная натура наверняка была способна на многие неожиданные деяния. Алекс вернулся с журналом в руке. Так я впервые увидел «Playboy». Когда я начал рассматривать уже немного выцветшие картинки, глаза у меня полезли на лоб. Так вот, значит, что находится под всеми этими дамскими одеждами. Не мудрено, что женщины так искусно все это прячут. Впервые видя такое, я испытал смесь стыда, неловкости, любопытства и желания. Что касается Алекса, то, казалось, первые три ощущения были ему неведомы. Его реакцию я бы описал как сплав желания с благоговением. Руки у него дрожали, когда он переворачивал страницы. Мне не терпелось листать журнал побыстрее, но он сказал: «Да не спеши ты, старик, посмотри на это, ты только посмотри на это». Глаза у него блестели. Дыхание стало хриплым. Глядя на него, можно было подумать, что мужчины должны только и делать, что гоняться за женщинами по улицам и за волосы тащить их в подворотни. А ада? Неужели под купальником она такая же, как эти женщины? Когда мы занимались просмотром подобных журналов в третий или четвертый раз, Алекс решил углубить мое образование и, расстегнув молнию на брюках, обнажил свой пенис, налившийся энтузиазмом под воздействием последнего объекта нашего внимания. «Ты чё, никогда в это не играл?» Я пожал плечами. Мое собственное шевельнувшееся было возбуждение умерло, как только была нарушена интимность. К тому времени мне, конечно, уже снились постыдные сны, но я еще не понимал, как легко сделать их явью. «Значит, нет». «Нет ведь?» Он ухмыльнулся и добавил: «Ну ладно, старичок, давай на нее посмотрим». «На кого?» «На твою золотую рыбку, парень. Ну-ка, покажи ее». Его собственная золотая рыбка, которую он бесстыдно нянчил в кулаке, была бугристой, узловатой, и мне вовсе не хотелось плавать в одном с ней аквариуме. Однако страх быть поднятым на смех из-за неопытности пересилил все запреты, бог знает откуда усвоенные. Это было задолго до того, как в систему обучения подростков ввели курс «Основ сексуального воспитания». Что же касается взрослых, то я в жизни не слышала от них ни слова на этот счет. Ни от родителей, ни от монахинь. Единственным местом, где я отдаленно соприкасался с предметом, был эротический бар, проходя мимо которого, я, честно признаться, скорее с недоумением, чем с вожделением пробовал на вкус слово «топлес», красовавшееся на вывеске. «Ну, давай!» — подстегнул он меня, потирая взмокший нос. И я медленно расстегнул штаны. «Давай, давай! Показывай!»